тут-то оно и было. Я вытаращился, как громом пораженный, потом поднял конверт и уставился на него. Вообще-то я не склонен разговаривать сам с собой, но тут неожиданно для себя выпалил: «О, Господи!» Бросив оставшуюся почту, я пулей вылетел из кабинета и взлетел по лестнице в оранжерею на крыше дома. Я прошел через три первые помещения, мимо всего великолепия, от рядов горшочков с рассадой до роскошных гибридов котлей, усыпанных цветами, и, наконец, обнаружил Вулфа в термальной комнате, где он вместе с заботливой нянькой орхидеей Теодором Хорстманом исследовал только что принесенную корзину с торфяным мхом. «Что еще?» — рявкнул Вулф, напоминая мне, что когда он возится наверху со своими ненаглядными орхидеями, прерывать его можно только на свой страх и риск. «Наверное, небрежно начал я, не стоило мне вас беспокоить. Но я тут кое-что нашел в кипе почты, и, кажется, это должно вас позабавить». С этими словами я выложил на скамейку перед его носом конверт и листок бумаги. На конверте печатными буквами были выведены чернилами его имя и адрес, а клочок бумаги был вырезан откуда-то, то ли ножницами, то ли острым ножом, и на нем было крупным шрифтом напечатано: «Ваша смерть уже близка, и я ее увижу». «Разумеется, это просто какое-то совпадение», — заметил я, ухмыляясь. Глава третья. Я думал, он пробурчит что-то вроде «именно так», но Вулф промолчал. Мгновение он, не притрагиваясь, разглядывал принесенные мной экспонаты, потом бросил на меня острый взгляд, в котором явно читалось подозрение, что я сам все это подстроил. Помолчав, он бестрепетно изрек: «Я просмотрю почту в 11, как всегда». «Ну что ж, величие ему не занимать». Спасовав перед таким неподражаемым хладнокровием, я молча забрал конверт и вырезку, безропотно вернулся в контору и погрузился в обычные домашние дела. Писал письма, заносил на карточки характеристики орхидеи и занимался другими достойными мужчины поручениями. Вулф не обманул. Ровно в 11 он спустился в кабинет и, усевшись в необъятное кресло за письменным столом, занялся привычным делом, просматривал отложенную мною почту, подписывал счета, проверял расходы и, поглядывая на настольный календарь, диктовал письма и распоряжения. Наконец он позвонил Фрице, чтобы тот принес пиво. И только тогда, оросив свои внутренности, откинулся на спинку кресла и, полуприкрыв глаза, соизволил заметить: «Арчи, что может быть для тебя проще, чем вырезать эту штуку из журнала? Купить конверт, наклеить на него марку, написать печатными буквами мой адрес и отправить. Разве не так?» Я хмыкнул и покачал головой. «Подобные шуточки не в моем стиле. Да и зачем мне это, посудите сами. Вы же знаете, я не стану лишний раз напрягаться без серьезной причины. И кроме того, стал бы я приводить вас в ярость и озлоблять именно теперь, когда генерал Карпентер вот-вот позвонит и поинтересуется, что вы обо мне думаете. Тебе теперь придется отложить поездку в Вашингтон». Я постарался, чтобы на моей честной и простодушной физиономии отразилось нескрываемое удивление. «Нет, я никак не могу. У меня же встречи не с кем-нибудь, а с генерал-лейтенантом. Да и вообще, с какой стати?» Я ткнул перстом в направлении лежащей перед ним на столе вырезки из журнала. «Не из-за этой же пустяковины. Вы сами сказали, что паниковать тут не из-за чего. Я уже и сам сомневаюсь, есть ли основания для тревоги. Ведь если кто-то замышляет убийство, то вряд ли будет тратить силы на то, чтобы кромсать рекламу какого-то...» «Так ты все же собираешься в Вашингтон?» «Да, сэр, я же сказал, у меня там свидание. Разве что позвонить Карпентеру и сказать ему, что у вас расшалились нервы из-за Анани...» «Когда ты уезжаешь?» «Я взял билет на 6-часовой поезд, но могу поехать и позже». «Отлично. Значит, у нас в запасе еще целый день. Возьми блокнот». Вулф наклонился вперед, плеснул себе пиво, отхлебнул и снова откинулся на спинку кресла.